Спустя 9 дней после нападения. Глава 38. Клэр. Все казалось новым и незнакомым. Передвигаться при свете дня, что все считали естественным, казалось мне безумным и опасным. Я не меняла свою внешность, и глупо было бы верить, что меня никто не узнает. Хаббардс-Пойнт был частным пляжем в маленьком городке Блэк-Холл. Я жила тут, ходила по магазинам и имела много друзей, а для тех, кто меня не знал, моя фотография красовалась во всех новостях. За последние несколько дней я немного восстановила свои силы, и у меня появился план. Мне нужен был компьютер. Мне казалось, что я уже достаточно испытала судьбу, вернувшись домой один раз, поэтому я направилась через лес в противоположном направлении, прочь от Катамаунт-Блафа, пока не вышла на вершину холма, откуда открывался вид на Хаббардс-Пойнт. Было еще достаточно рано, только 7 утра, и отдыхающих на пляже еще не видно. Начался отлив, поэтому я побежала по плотному песку вдоль кромки воды к пешеходному мостику, пересекающему ручей, и поднялась вверх по крутой узкой каменной лестнице, которая вела к коттеджу Джеки. Мое сердце бешено колотилось, когда я шла по склону холма, густо заросшему прибрежным кустарником, белыми дубами и сассафрасом. Маленький домик с серой черепицей примостился чуть выше, на выступе скалы. Я притаилась, стараясь услышать разговоры семьи, собравшейся за завтраком. Ничего. Тишина. Я высунула голову из-за поворота, чтобы посмотреть, нет ли машин, припаркованных вдоль каменной стены. Ни одной. Том часто уезжал на работу еще до рассвета. Хантер работала полицейским дорожной службы в утреннюю смену, а ее младшая сестра, Райли, была спасателем на городском пляже. По воскресеньям галерея открывалась в полдень. Сейчас было еще слишком рано. Джеки часто делала пробежки перед работой на школьных спортивных площадках. Мне ужасно хотелось увидеть ее и поговорить с ней, но я еще не была готова показаться на глаза, даже ей. Возле дома располагался душ на открытом воздухе, окруженный решеткой, по которой велись лозы жимолости и плющ. Сразу за ним находилась дверь в подвал, зеленая краска которой выцвела под воздействием морских ветров и соленого воздуха. Я открыла ее и вздрогнула, когда петли заскрипели. Затаив дыхание, я прислушалась к звуку шагов над головой, любому знаку, что кто-то услышал меня, но все было тихо. Деревянная дверная рама распухла от сырости, и задвижка двигалась туго, дверь за мной закрылась не полностью, но я собиралась обязательно проверить ее перед уходом. В этом и была разница между роскошным комфортом домов на Катамаунт-Блафф и морской простой Хаббардс-Пойнт. Дома в Блаффе имели прочный фундамент, винные погреба и, по крайней мере, в случае с Чейзом, помещение с регулируемой температурой для хранения антиквариата и предметов искусства. Коттедж Джеки был построен прямо на гранитном выступе. В подвале хранились ведра для ловли крабов, сети и удочки. Шаткая лестница вела к подвальному люку, который открывался в кухню. Я долгое время стояла неподвижно и прислушивалась, но так и не услышала, чтобы наверху кто-то ходил. Убедившись, что дома никого нет, я забралась по лестнице, приоткрыла люк, огляделась по сторонам и поднялась на кухню. «Поздравляю, Клэр», — подумала я. «Ты только что вломилась в дом своей лучшей подруги». Я собиралась сделать кое-что похуже. Гостиная располагалась рядом с кухней, и на откидном столике был установлен настольный компьютер Apple. Я села, щелкнула мышкой и с облегчением обнаружила, что он не защищен паролем. Открыв браузер Safari, я вошла в Facebook, который открылся на странице Джеки. Я вышла из системы, и вместо того, чтобы перейти на свою страницу, создала новую с именем пользователя Энн Кроуфорд. Оно имело смысл только для меня. Энн было моим вторым именем, а Кроуфорд — это фамилия, которую английские переселенцы навязали индейскому вождю Тантуммахигу. Кроуфорд. Речь идет о полковнике Уильяме Кроуфорде, и его провальной экспедиции, целью которой являлось уничтожение враждебных индейских поселений. Его поход не увенчался успехом. Кроуфорда и многих его людей поймали и жестоко казнили, подвергнув перед этим долгим и мучительным пыткам. Мне нужна была фотография для профиля. Я посмотрела фото Джеки и, надеясь, что она меня простит, выбрала одну, на которой мы с ней были сняты со спины, когда стояли у кромки воды и глядели на горизонт. Поскольку наших лиц видно не было, мне это показалось безопасным. Для обложки я загрузила сделанный здесь же, возле дома Джеки, снимок заката с видом на пляж и лес позади него. Я сразу же нашла группу «Где Клэр Бодри Чейз» и отправила запрос на вступление. Через несколько минут получила сообщение от Кайли М., администратора. «Привет. У меня вопрос. У вас нет друзей. Вы бот?» «Нет, я человек», — написала я в ответ. «Без друзей?» «Я только что зарегистрировалась в Facebook. Еще не успела ни с кем подружиться». «Что ж, я должна спросить. Почему вы хотите попасть в эту группу? И зачем вступать в нее, даже не найдя друзей?» «Мне интересно это дело. Я хочу знать, что произошло с Клэр». Когда я написала эти слова, меня вдруг осенило, что это абсолютная правда. «Ладно, вы можете стать участником, но мы серьезная группа. Мы здесь ради Клэр. Никакой саморекламы, никаких нападок на Клэр или других членов группы». «А зачем людям критиковать Клэр? Мир полон ненавистников. В таких группах, как наша, даже напавший на нее может троллить нас, и мы не узнаем. Мы очень осторожны, и если почувствуем что-то подобное, то сообщим в правоохранительные органы. Например, ее мужу? Мы не станем беспокоить его, у него своих проблем полно. Но в полицию штата определенно, так что ведите себя прилично». «Так и сделаю, спасибо». 2 минуты спустя я получила свой первый запрос в друзья от Кейли М. и приняла его. Следующим шагом был поиск Fenwick 388. Я нашла этот профиль, посмотрев друзей Кайли. Аккаунт был закрытым, но так как Кайли М. была у нас общим другом, мне удалось просмотреть ее фотоальбомы и увидеть опубликованные ею весьма интересные для меня фото, например, такие, где я вхожу в галерею и выхожу из нее. Я пролистала ее альбомы в поисках подсказок о том, кто она такая, и об общих знакомых. Среди фотографий было несколько живописных снимков юго-восточного Коннектикута, поэтому я решила, что она местная. Один из альбомов назывался «Опасность», и в нем было полно фотографий, сделанных в здании суда и вокруг него, включая несколько снимков Гриффина. От другого альбома под названием «Связи между К и С» у меня перехватило дыхание. Все снимки в нем касались моей жизни или жизни Салли Бенсон, Форд и Александр в яхт-клубе. Мы с Гриффином танцуем на инаугурационном балу у губернатора. Гриффин и несколько членов клуба «Последний понедельник», в том числе Уэйт Локвуд, Эдвард Хоук и Нил Коффин. Четверо из них, включая Гриффина, жили в Катамаунт-Блафф. Я читаю лекцию в качестве приглашенного лектора в колледже Коннектикута. Я пыталась понять, архивные ли это фото или Fenwick 388 сделала их сама. Но сказать точно было трудно. Но те, что касались Салли, были рекламными кадрами для ее дизайнерской фирмы, возможно, взятыми с ее веб-сайта. Салли в демонстрационном зале улыбается и показывает образцы тканей. За своим столом, заваленным альбомами образцов, на страницах архитектурного дайджеста, в доке со своим мужем и детьми, все они машут в камеру. На последней фотографии была газетная статья о Дэниэле Бенсоне и о том, как Гриффин Чейз снял с него обвинение в домашнем насилии. Под ней Fenwick 388 подписала «Два социопата». Мои руки дрожали, зависнув над клавиатурой. Я хотела написать Fenwick 388 и спросить об этих фотографиях, но на самом деле мне нужно было поговорить с ней. Мобильного телефона у меня не было, да и в любом случае я не смогла бы им пользоваться. и у меня не было возможности добраться до магазина, чтобы купить предоплаченный телефон. Риды по-прежнему держали в доме стационарный телефон. Многие из нас, кто жил вдоль побережья, все еще пользовались наземной линией связи из-за перебоев электричества во время частых прибрежных штормов. Я знала номер Джеки наизусть и написала личное сообщение Fenwick388. «Привет. Я увидела ваши посты на странице группы «Где Клэр Бодри Чейз», и мне любопытно узнать несколько вещей и, возможно, поделиться кое-какой информацией в ответ. Если вам интересно, со мной можно связаться по этому номеру в течение следующего часа». Я написала ей домашний номер Джеки, отправила запрос в друзья, затем стала ждать, уставившись на телефон. И тут увидела записку, написанную почерком Джеки, которая была прикреплена к пробковой доске над столом. «Ведьма равно Клэр. Страшная женщина, которая любит витрины, равно панно витрины? Русалы? Потерянный мальчик в волшебном замке. Троеточие. Страшные вороны. Горгульи?» Я нахмурилась, пытаясь понять, что могут означать все эти слова. Затем, схватив лист бумаги, начала переписывать ее записи, чтобы позже разобраться. Но успела написать только первые три строчки, как зазвонил домашний телефон. У меня сердце замерло, когда я подняла трубку. «Алло», — ответила я. «Здравствуйте», — раздался в трубке голос. «Могу я поговорить с Энн?» «Это я». «Это Fenwick388», — сказала она. «Что вы хотели мне рассказать?» «Вообще-то я надеялась, что вы расскажете мне все, что знаете о деле Клэр. Я видела фотографии на вашей странице и читала, что вы написали о Гриффине Чейзе. Мне интересно, что заставило вас назвать его социопатом?» В телефоне на мгновение воцарилось молчание. «Вы журналист?» — спросила она. «Нет». «Каков ваш интерес в этом деле?» «Я местный житель», — ответила я, «знакома с творчеством Клэр и прочитала о ее муже в газете». Снова молчание. «Пожалуйста, скажите мне, почему вы его так назвали?» — настаивала я. «И почему у вас так много личных фотографий Клэр? Как те, где она входит в галерею на прошлой неделе? В группе Facebook вы упоминаете здание суда. Откуда вы знаете Гриффина?» «Оттуда и из других мест», — ответила она. Я сосредоточилась на ее голосе. Казался ли он знакомым? Встречала ли я эту женщину? Были ли мы друзьями? «Почему вы считаете, что существует связь между тем, что случилось с Клэр, и тем, что произошло с Салли Бенсон?» — поинтересовалась я. «Я как раз собираю все это воедино». «Вы коп?» — спросила я. Она рассмеялась. «Отнюдь нет. Послушайте, приятно было с вами поболтать, но мне пора». Я понимала, что должна была сказать что-то, чтобы привлечь ее внимание и заставить говорить, чтобы у меня появилась возможность точно выяснить, как она связана с моим мужем и с тем, что случилось со мной. «Он действительно ненавидит женщин», — сказала я. «Вы правы». «Что, простите?» «Гриффин Чейз. Вы правы насчет него». «Да, права», — медленно согласилась она. «Но вам-то откуда это известно?» «Потому как он обращается со своей женой, когда думает, что никто не видит». Я с трудом сглотнула. «И из-за того, что он сотворил много лет назад, с молодой девушкой. Она долгое время молчала, и я уже было подумала, что она повесила трубку». «Вы ведь говорите о Беллин?» — наконец спросила она. «Да», — ответила я, потрясённая, услышав ее имя. «Вы ее знали?» «Совсем немного, но я знаю, почему он ее убил». «Это из-за того, что он сделал в Канкуне?» «С моей лучшей подругой. И Эллен это видела. Он не мог позволить ей рассказать». «О, Боже!» — прошептала я. «Давайте встретимся», — предложила она. «Или я приеду к вам прямо сейчас. Только скажите мне, где вы находитесь». «Вы знаете Хаббардс-Пойнт?» — спросила я. А потом рассказала о тропинке на краю пляжа.